Напряжение в пространстве многократно возросло, и если дьявольские луны взволновались не столь сильно, то сам король демонов, он даже не пошевелился, но кресло, в котором мужчина мгновение назад сидел, разлетелось в щепки, ткань разорвала, а пух превратила в какую-то белую труху. Пол под его ногами разошелся трещинами и заметно продавился. Когда тысячелетний монстр вскочил, по всему его лицу распространились громадные пульсирующие вены, кошачьи зрачки теперь напоминали тонкую черную нить. Более Даума не смел что-либо произносить, покорно опустив голову. Аказа едва заметно вздрогнул, почувствовав страшное давление, распространившееся по всей крепости бесконечности, как ушиба о чем-то задумался, и на его лоб набежала тень. В телах каждого они содержатся, помимо кровяных, какое-то количество клеток их прародителя. Это те же самые клетки, которые он использует для тотального контроля над каждым нелюдем, благодаря которому способен убить любого из них одной лишь мыслью, даже не движением. Именно в них содержится память Кибуцу Дзимудзана. Используя свою нечеловеческую природу по максимуму, он создал в собственном теле 7 сердец и 5 мозгов, что позволяют ему избежать одной из трех демонических слабостей, лишения головы клинками Ничирин. Все эти органы работоспособны, мозги позволяют ему легче и качественнее думать, а сердца – ускорять кровоток, тем самым заменяя себе пресловутое дыхание охотников и даже заметно обходя его по прибавке в физических возможностях. Зайдя дальше, он наделил каждую клетку своего тела возможностью хранить его разум. Это увеличило максимальное расстояние, на котором их можно контролировать, а также дало возможность мыслить при абсолютно любых условиях, даже если от него останется всего лишь несколько кусков. Получается, что Йокай мог знать о нем все. Судорожно размышляя, демонический повелитель постепенно успокаивался. Это очень хорошо, быть заблаговременно предупрежденным. Хотя бы что-то. Да, Даума, ты молодец. Наконец, заключил Мудзан, ты принял верное решение. Это достойно награды. Благодарю вас, господин Мудзан. Весело и довольно воскликнул людоед. Третья высшая луна не проявил типичного для него раздражения по отношению к своему старшему, вовсе не глядя на того, тем не менее его глаза наполнились неудержимой решимостью. Рано или поздно он обязательно прикончит этого Йокая, посмевшего бросить им, демонам, самому пику существования, вызов. Первая высшая луна выглядел даже серьезнее, чем прежде. Нужно ускорить поиски голубой паучьей лилии, но при этом все вы должны быть намного осторожнее, чем до этого. Тренировочных кровавых битв больше не будет, все трое должны заняться поисками цветка. 105. Недовольный юноша шагал по грунтовой дороге. Он не желал спешить возвращаться в Йомитон, неспешно прогуливаясь и с каким-то хмурым удовольствием рассматривая широкие поля в ночи. На них местные жители взращивали необходимые им и государству культуры. Естественно и то, что большая часть всего этого добра продавалась, другая оставалась уже самим крестьянам. С особых пашин, принадлежавших здешней придворной аристократии, продукты поставлялись в сам императорский дворец. Обдумывая все это, подросток сильно поражался тому, как глубоко просочились в людскую жизнь демоны. Некоторые из них, вроде Даумы и той же, уже сгинувшей, Даки, и вовсе пользовались большим спросом у публики. Люди даже не представляли, кому поклонялись и на чьи увеселительные танцы с пением ходили любоваться. Почившая пятая высшая луна, Гёкка, продавал через посредников свои ужасающие горшки, имея мгновенный доступ к любому уголку страны, да еще и получал по итогу значимую прибыль. Вторая высшая луна и вовсе управлял головокружительными суммами, но сейчас из-за кое-чьих действий у него, несомненно, должны были возникнуть некоторые проблемы с этим. Бледный недурень, назад по-настоящему в любом случае не вернется. Но и упускать такой ресурс совершенно точно невыгодно, размышлял Никита. Наверняка создаст того клона, или что это было, которого я уничтожил в первый раз. Его культ необходимо уничтожить, но это точно будет непросто. За сотню с лишним лет он пустил в это государство корни слишком глубоко. Без убуишики тут не обойтись, свалю это на него. КГИ во время процесса, конечно, придется быть крайне аккуратным, чтобы место его дислоцирования не было раскрыто, но нелюдь был убежден в том, что парень далеко не глуп, и, разумеется, не сомневался в том, что такой простой и ясной науке его учить не потребуется. Не зря эта семья выживала столетиями, успешно укрываясь от короля демонов и избегая его облав. Так как Кибуцу Дзимудзан был вне области досягаемости при обычных условиях, то требовалось нещадно давить его ресурсную базу, которая помогает ему в поиске голубой паучьей лилии, довести до того, что из таких искателей у него останутся разве что демоны. Возможно, такие меры заставили бы прародителя не выползти под лунный свет, дабы попытаться что-то сделать с происходящим, уж слишком он был импульсивен. Впрочем, вместе с этим и чрезвычайно пуглив. Даума с самого начала не рассчитывал на победу, это заметить было легко. Значит, узнавал мои возможности, осторожничая, иначе в этом не было бы смысла. В любом случае, ничего особенного я ему не показал, но если судить о его интеллекте по оценке Мудзена, он может сделать некоторые неудобные для меня выводы. Размышляя, парень постепенно смурнел все больше и больше, ему не нравилось, как может затянуться вся эта эпопея с первым демоном. Эти кошки-мышки вечно сдлиться не могут. Рано или поздно я прикончу его, но лучше рано. Надо хорошенько обдумать все варианты. Может, я найду способ попасть в эту крепость бесконечности со своими новыми способностями. Подумав о последнем, он наконец-то осветил свое лицо довольной улыбкой. Такое эффективное обновление собственных возможностей приходилось ему по душе. Прикоснуться к чему-то такому, воистину бесценно. Ханаровский полюбил факт того, что он сегодняшний уже превосходит себя вчерашнего и так будет продолжаться впредь. Ему это приносило моральное удовольствие. Это, в каком-то смысле, походило на кубик с бесконечным количеством граней, никогда не выкинешь все результаты, но наблюдать за процессом при этом было крайне интересно, так как он был приятен. Продолжая идти по дороге с каменным выражением лица, юноша не подал вида, когда его ноздри подозрительно расширились, но затем внезапно оскалился крайне довольно. Шебуршащий кустами демон не осознал момента, в который его мгновенно сжало в кроваво-мясной шар и потянуло в определенном направлении. Комок сжатой плоти двигался прямиком к ухмыляющемуся венцу эволюции, прежде чем остановиться и застыть на месте. «Ты-то мне и был нужен». В недобром тоне человека вируса показалось раздраженное предвкушение. «Хотя бы пар спущу». Незримые тиски отпустили до сих пор живого монстра на свободу, и плоть вместе с костями, прежде сжимаемые насильно, мгновенно раскинулись несуразной лужей по земле, пытаясь кое-как восстановиться. Идеальный симбиоз с глумлением в зенках следил за тем, как демоническое отродье пробует привести себя в удобоваримый вид, что получалось у него не совсем хорошо. Однако другой нелюдь показывал поразительное терпение, с выдержкой, достойной похвалы, ожидая конца нечистивого явления. Как только клокочущий и скрежещущий зубами они восстановил верхнюю половину собственного тела, то, роняя на землю пот, попытался судорожно убежать на тех культях, что сейчас заменяли ему руки. Пренебрежительно хмыкнув, подросток отметил для себя, что даже при таких условиях людоед передвигался, минимум, в 2,5 раза быстрее, чем известный повсюду в прошлом мире мальчишки Усейн Болт. В следующий миг Никита одним рывком переместился прямо к чудовищу и пнул того ногой, но довольно не сильно. Конечно же, по его меркам. Взвизгнув, тварь улетела дальше, покидая грунтовую дорогу, прямиком обратно в злополучные кусты, откуда ее и достали. Зияя устрашающей вмятиной в боку, демон ни на секунду не прекращал звучно орать и сквернословить. Понятное дело, происходящее ему не нравилось, и он, не до конца осознавая, в какой ситуации оказался, пытался оказать сопротивление. «Простите, простите меня, пожалуйста, я же вам ничего не сделал, отпустите меня, умоляю, отпустите». Впрочем, вскоре он запел совсем по-другому и начал конючить. «Нет, так не получится». С задумчивостью вперев взгляд в ночное небо, отстраненно утвердил он: «Ты скольких людей замучил?» «Нисколько. Честное слово, все умирали быстро». Нащупав по произнесенной подсказке верный путь, выпалила бледная нечисть: «Ну, отпустите меня, все это происходило не по моей воле, правда?» Удивленно вылупив глаза, тихо спросил Ханаровский: «Не врешь?» «Нет, разве смел бы жалкий я обманывать великого вас?» Широко ощерившись, демон замотал своей непропорциональной белой головой: «Помилуйте, вот дела». Задумчиво почесав голову, парень как-то неловко выдохнул. «Ну, сейчас и узнаем». «Что узнаете?» – недоуменно переспросил он. «Ну, врал ты или нет?» Ехидно ответив, юнец более не медлил и секунды. Мгновенно сжавшийся вновь в шар демон влетел прямо в венец эволюции. Его поглотили за один миг. «Бесполезный олух!» – угрюмо выплюнув эти слова, Парень поднялся с корточек. Никакой актуальной информации о Мудзане из этих слабаков не вытянешь. Еще и этот балаболом оказался. Как будто стоило ожидать чего-то иного. Нахмурившись, он все же решил вернуться обратно в Йомитон, тем не менее ощутив, как ему стало немного радостнее. 106. Серия оглушительных выстрелов ошеломила Мукага практически полностью, но та, готовившись изначально, едва ли не взорвалась стремительными воздушными потоками. Десятки многолетних деревьев вырвало из земли, их стволы беспощадно резали ветряные лезвия, настоящий смерч вспучивал и уродовал лесной дерн. Бесчисленные пули, естественно, через такой своеобразный барьер пройти не могли никак, даже если они были усилены демонической кровью. Дрожащая демонесса, зажмурившаяся прежде от нахлынувшего на нее ужаса, приоткрыла один нечеловеческий глаз, которым аккуратно оглянулась назад. Буйство все это время не прекращалось. Маленькая девочка, упрятанная в вихревом коконе, даже ни о чем и не подозревала, до сих пор находясь в бессознательном состоянии. В то время, когда решалась ее судьба, не ожидая подобных безумных ходов, людоедка не сразу заметила рванувшего к ней через вообще все преграды Хайра. Он безумно скалился, из-за чего его клыки, то и дело отрастающие снова, просто срубал резкий ветер. Все его тело покрывалось длинными и глубокими рваными ранами. Наконец, его начали степенно в одних местах и скоро в других укрывать тени. Противница безумца обнаружила того только тогда, когда он, практически весь укрытый тягучей субстанцией, напоминавшей нефть, вперил в нее свое незащищенное демоническое око. С невероятным ужасом девушка, отвлекшаяся лишь на мгновение, смотрела в десятки дул разом, не зная, за какое зацепиться. Вновь по искалеченному лесу разнеслись раскатистые выстрелы. Ее кожу, мышцы, сухожилия и кости прошивало, как какую-то тонкую рисовую бумагу, а некоторые пули оказались явно необычными даже на фоне остальных, одну ногу и полкисти нечисти просто оторвало. В довершение всей картины ее шею настиг вытянутый из тени устрашающий длинный меч, играючи отсекший беловолосую бледную голову с рогами. Приоткрыв рот, Мукага с ужасом пыталась осознать то, что только что произошло. Ей отсекли голову мечом, так же, как это делают истребители на демонов. Таким образом они выносят и несмертный приговор и тут же приводят его в исполнение. Даже не подумав о том, что все еще не ощущала приближающейся гибели, она истошно завизжала. Ее же обезглавленное тело вместо того, чтобы подобрать кричащую голову или отрастить новую за место старой, начало попросту бесноваться, круша все, что попадется под руку. Ее накрыла лютая паника. В округе вновь поднялся ветер, заглушивший издевательский и предельно довольный заливистый хохот мучителя. На его сплошных бугристых и неровных доспехах, не похожих ни на какие другие, выросли многочисленные скалящиеся и гомерически трясущиеся пасти, выбравшиеся же рядом с ними глазища, с концентрическими кругами в них, хаотично вращались. Демон явно наслаждался происходящим, не спеша возвратить внимание к собственной изначальной цели, та определенно от него не убежит, так что можно и поиграться. Процесс этой жестокой игры будет весел только для него. Ветер беспомощно бился о черную броню, в округе плясали тени, рычащие, воющие, тявкающие, лающие и заунывно хныкающие волки, не имея возможности напасть из-за отсутствия приказа, кружили вокруг демонессы. Постепенно та начала приходить в себя, с диким ужасом, но и некоторым недоумением одновременно, воззрившись на гигантскую оглоблю в руках Хайра, что так сильно напоминало ей катану, разве что какую-то нелепую из-за чрезвычайно большой длины. «Пришла в себя, визгунья?» «Щерясь», — риторически вопросил демон первой низшей луны. «Это хорошо». Аккурат этим словам на небольшом участке его одежды проступила чистейшая и непроглядная тьма, а еще через мгновение на безумной скорости оттуда вылетел небольшой кинжал, попытавшийся проколоть девичье око и вонзиться по самую рукоять в глазницу, помешал взвившийся воздух. Наконец, людоедка полностью осознала ситуацию и свои варианты. Выбивавшийся из всех поверхностей головы буйный ветер играючи отбил холодное оружие, а уже тело позади безумного демонического стрелка, так и вставшие на месте после завершения неконтролируемого приступа паники, выпустила из себя ветряной залп много мощнее. Хайра не смог уклониться даже с учетом того, что мог наблюдать за обстановкой через волков. Эти существа разлетелись по сторонам из-за той же атаки, уподобляясь хозяину. Хорошо заметные при чудовищно развитой реакции снаряды из сжатого воздуха, устрашающе свистя, почти разорвали от брошенного они на несколько частей, его плоть попросту исчезла, и осталась лишь мрачная тянущаяся марева с чернейшими же лоскутами абсолютной тьмы. Монстр, безостановочно хохочущий лишь немногим ранее, теперь пронзительно и непривычно молчал. Беловласая девушка не упустила подвернувшейся возможности. Не тратя и доли секунды на то, чтобы подобрать собственную голову, она заставила ту обратиться прахом, что исчез полностью уже через короткий миг. Гладкий срез на шее начал бугриться и зарастать плотью, но не так быстро, как если бы Мукага лишилась любой другой конечности, даже будучи членом бесовской дюжины. Голову, относительно всего остального, восстанавливать было непросто. Дамские сандалии резко ступили на воздух, и девица грациозно поскакала прямо по нему. Сфера же с оберегаемой живой девочкой тут же понеслась за своей создательницей. Мчалась демонесса усерднее только тогда, когда ей приходилось сбегать от памятного ужасающего чудовища, ни демона и ни человека. Тогда она боролась за собственную жизнь так, как практически никогда прежде. В нынешней же ситуации у нее явно было шансов поболее. Ее главные опоры и надежда состояли в том, что Хайра не успеет вовремя опомниться. Луна светила ярко, а неощутимо замедлилась, достигнув облаков, ничто не мешало лунному свету, и теперь бледная людоедка удалялась туда, куда глаза глядят. Паника неожиданно взыграла в ней, и она побоялась идти к своему укрытию. Придумает что-нибудь на месте, например, убив каких-нибудь людей, чей дом выберет в качестве убежища для себя и своей живой ноши. За нахлынувшими эмоциями девушка заметила лишь через секунду, когда было уже поздно, что черные щупальца сжали бессознательное тело ребенка. Хайра, воспользовавшись яркой луной, сделал все возможное из того маленького кусочка тени, которая порождалась благодаря незначительному свету. Расстояние уменьшало вариативность воздействия демонической магии крови, но для поглощения должно было хватить. Цель нужно лишь крепко зафиксировать, дабы забрать все и разом. Не сомневаясь и секунды, Мукага сделала единственно верный шаг в этой ситуации, самый эгоистичный и циничный, крепко сжав челюсти, распустив по всему лицу нечеловеческие вены беспомощной злобы. Она нацелила собственную атаку на ту, кого еще несколько секунд назад думала продолжать защищать. Половину детского тела просто разорвала, превратив едва ли не в кровавую мелкодисперсную пыль. Не теряя ценного ресурса, демонесса впитала все это в себя, одновременно судорожно спускаясь к густым и увесистым облакам. Внутри них не должно было быть тени. Разом ее захлестнула вина, чужеродная даже ей, как будто совсем человеческая, сколь великая, столь же и жалкая, объемом и в последствиях. Она думала, что делать, как заглушить это чувство. Все неожиданно пошло прахом, а рядом с ней плавал почти что труп. Еще секунды две, и сердце девочки совершит последний удар. Она не хотела, или хотела. Мукага так и не поняла, зачем собственную кисть желанием обратила в кровь, что тут же угодила в приоткрытый рот умирающей. Это был ее последний шанс. Если король одобрит, а ребенок выдержит трансформацию, то ей удастся сохранить жизнь. Никогда прежде эта девушка не стремилась плодить себе конкурентов. Однако все пошло совсем не так, как ожидалось. 107. Происходящее печалит меня, господин, но чего-то такого и стоило ожидать. На лице Даумы расположилась грустная улыбка с намеком на определенную уверенность. Я могу обратить это нам на пользу. Мудзан Кибуцудзи опасно прищурился. В одном его безмолвном виде чувствовалась нешуточная угроза. Свои ледяные корни. Насколько глубоко ты пустил их? Шестиглазый как Кокушиба проявил сухой, пожалуй, рабочий интерес. Не хочу хвастаться, как Кокушиба Дона, но мои дорогие прихожане смогли добраться и до открытого немногочисленной публики поместья у Буишики. Жаль, что кроме редких слуг ухватиться там ни за что. Живут они где-то в другом месте. Лидер секты Вечного Рая раздосадованно покачал головой, словно у него прямо из-под носа увели замечательную и единственную в своем роде игрушку. Даума, где результат твоих действий? Пространство бесконечной крепости залило ужасающей жаждой крови. Король демонов был явно взбешен, пусть пока что и не повышал голоса. Где обещанная тобой голубая паучья лилия? Чудовище гневалось, не понимало, что и почему делает не так. Как и его потомки, он мог видеть людей насквозь, понимать их, как простые стишки из детских книжек. Он мог добиваться от них того, чего желал сам, попутно разрушая их, уничтожая личности и жизни не только из-за собственной природы они. Кибуцудзи Мудзан удовлетворялся каждой гибелью. С момента своего рождения тогда еще младенец осознал себя, понял всем нутром, что ему предначертано судьбой бороться за свою жизнь. Он помнил, как замирало от любого резкого движения его небольшое детское сердце, как каждый вдох в юности отдавался страшной болью. Этот мужчина не был согласен с собственной судьбой, но не из-за страха смерти, ему словно претила сама мысль о том, что его может ждать подобный бесславный и убогий конец. Мужчина прекрасно помнил те раздражающие чувства, когда, будучи родившимся всего 3 часа назад, ему пришлось опробовать на себе хладные ласки казавшегося неминуемым конца. Злой рок – это его судьба, умереть в детстве. И он отрекся от нее, пошел наперекор воле самих небес. Он цеплялся за свет жизни изо всех сил так отчаянно, что ненароком, а порой и специально забирал тот у других, здоровых, сильных, полных амбиций и надежд. Монстр не мог терпеть радости тех, кто имел все это, он глядел на них и думал, что все это могло бы принадлежать ему, но не принадлежало. Когда-то его жгучие слова разили человеческие сердца ядом, пускающим корни вглубь их разума. Он сгубил 5 собственных жен, доведя их до самоубийства, хотя те имели все, живя подобно императрицам, а после, больше 10 слуг. У него не было сил бить, в его руках и ногах не имелось необходимой для этого мощи, он мог только унижать, давить, пользоваться положением. Он полюбил это чувство. Посреди всего того безграничного океана болезненных мучений ему было позволено обстоятельствами и статусом применять наркотик, что страшнее опиума. Власть. Несмотря на то, что он был слабее и младше многих, эти же многие не могли ему возражать, просто не имели такой возможности. И тогда Мудзан осознал, что для тех, кто ниже, кто не равен и не подобен ему, он равнялся бедствию. Он пытал, убивал, мучил, морил голодом, приказывал сжигать людей заживо, и ему за это ничего не было, и не могло быть в принципе. В конце концов, нормальный человек не мог рассчитывать убить тайфун, избавиться от гнева природы, подобно вулкану, он мог извергаться, а мог и спать, как укажет случай. Кибуцу Дзи никому не давал права перечить себе, в гневе он устрашал даже в немощном состоянии. Поиски все еще идут, Мудзан сама, мои агенты ждут их конца. Ищущие уже ощутимо сузили общий вероятный круг нахождения цветка. Но с моей новой задумкой все пройдет даже лучше, чем могло бы прежде. Даума доверительно и многообещающе ухмыльнулся, в его бриллиантовых глазах появилась радость. Учитывая тот факт, что активы второй высшей луны до сих пор висят на краю пропасти из-за действий семьи Убуишики, этот член бесовской дюжины оставался поразительно уверенным в себе. Сора медленно раскрыла свои глаза, уставившись на темнеющее небо. Тело не болело, дышалось легко и непринужденно, глаза видели идеально, создавалось впечатление, что даже лучше, чем раньше, разве что нешуточно хотелось есть. Сжавшиеся в кулачки после приятного пробуждения детские руки залились приятной негой. В целом, все было не так уж и плохо, если, конечно, не обращать внимания на странные и пугающие воспоминания, а также тот факт, что ей случилось уснуть посреди улицы, даже не где-нибудь в темном укромном месте какого-нибудь переулка. Девочка заметила, что мыслить у нее получалось более ясно, чище и плавнее. Мешающие в подобной ситуации эмоции от чего-то ушли даже не на второй, а вовсе на третий план. Дитя приподнялось на локтях, стараясь не уделять особого внимания длинному шевелящемуся розовому щупальцу, выходящему из собственного плеча. Неведомая конечность напоминала ядовитую змею. После она неспешно встала уже на ноги. Стоявшие поблизости, метрах в 15 от нее, несколько человек не отрывали от детской фигуры дул своих оружий. Они ощутимо дрожали, поблизости валялись людские тела, к которым прибавились еще 2. Смельчаки решили разобраться с монстром по-быстрому, но смерть местных блюстителей правопорядка оказалась весьма быстрой и бесславной, впрочем, хотя бы безболезненной. За своеобразным живым ограждением находились случайные зеваки, старавшиеся лишний раз даже не дышать, дабы не испугать чрезвычайно нервную полицию. Огнестрельное оружие – совсем не шутки. Сора, даже не задумавшись об этом странном явлении ни на миг, за несколько секунд просчитала, продумала, проанализировала и мысленно применила 5 разных планов по собственному выживанию. Не все из них, разумеется, оканчивались ее успешным побегом. Следовало идти по наиболее удобному и очевидному, оттого и предельно надежному пути. Малышка не совсем поняла, каким образом ее голосовые связки перестроились, но заговорила она уже не своим, а хриплым мужским и глубоким басовитым голосом. Прочь с дороги слуги императора преисподней, смертные глупцы. Сора не совсем представляла, где могла бы научиться подобному высокому слогу. Ваше время еще не настало, но это время менее ценно, чем воля моя. Суеверные люди заохали и заахали. Особенно выделились полицейские, так и застывшие на месте после произнесенной тирады. Впрочем, кое-кто из них оказался более расторопен, чем его остальные товарищи. Позабыв про побратимов и даже не окликнув тех, побоявшись реакции слуги самого императора преисподней, он добела сжал в руках ружье и помчался прочь, подавая пример. Разумеется, упустить представившийся шанс для успешного побега было бы попросту преступно. Стоило Соре прилично отдалиться от злосчастного места, как в ее груди разжегшимися углями вспыхнули непередаваемые эмоции, большинством своим крайне неприятные. 108. Завтра, получается, уже сегодня, будет выложена еще одна глава. После обсуждения демонической проблемы Субуишики нелюдь предпочел навестить своих новых знакомых из дома Глицинии, и теперь, уворачиваясь от чужих ударов, со стороны Никита выглядел весьма беззаботно и расслабленно. Он и не пробовал имитировать напряженность, действительно демонстрируя, насколько легко ему было избегать атаки противника. Впрочем, гордиться или получать от этого удовольствие он не мог, все-таки попасть по нему старался ребенок, маленькая девочка. Своеобразная тренировка шла своим чередом. Ханаровский занимался боевой практикой с маленькой Качашинобу. Последняя пыхтела и морщилась каждый раз после очередного промаха, дыхание ее оставалось тяжелым и прерывистым, хотя она старалась сохранять его стабильным, мерным и спокойным. Орудование деревянным бакином явно давалось ей не слишком-то и легко. Стоявшая и неотрывно наблюдавшая за этой сценой Качаканай выглядела, пожалуй, тревожно. Она не могла не испытывать жалости к сестре, которая старалась столь сильно, но результатов получала самый минимум. Младшая из сестер бабочек была находчива на различные выдумки и хитрости, а также хороша в изучении различных наук, но вот силой она не обладала. Ее тело попросту не было приспособлено для каких-либо значительных силовых нагрузок, они были для нее вообще непосильны. Пытаться изменить это бесчисленным количеством тренировок было неразумно, но пока что упрямство Шинобу побеждало ее светлый ум. «Может, хватит уже?» – спокойно вопросил венец эволюции. Девочка ничего не ответила, тут же продолжая свою атаку. «Хотя бы передышку возьми, иначе сознание потеряешь». Юноша, видимо, скривился, он был не из тех людей, которых впечатляла упрямость. Всему был предел, и для молодой мечницы он тоже был, причем находился совсем недалеко. Кача Шинобу сбилась с выбранного ритма, ноги резко ослабели и заплелись, дыхание остановилось вовсе, а руки разом словно бы налились тяжелым металлом. Хрипло ахнув, она свалилась на земь, выронив из детских ладошек деревянный муляж катаны. Недовольный подобной вычурной решимостью идеальный симбиоз, конечно же, ловить ее не стал, лишь остановившись на месте. Быстрым и метким взглядом он оценивал ее возобновившееся дыхание и искал возможные симптомы чего-то действительно опасного. Впрочем, ничего такого не было, лишь общее перенапряжение и чрезвычайное утомление. «Поздравляю, ты не сможешь полноценно двигаться минимум 2 дня», — говорил парень так, будто выносил судебный приговор. «Ну как, добилась своего?» — он недобро прищурился, вцепившись в девочку недовольным взором. Щека его дернулась, он явно был раздражен. По-настоящему не понимал, что могло твориться в ее голове, и дураку ясно, что если не был дан шанс природой, то и долбиться о стену смысла не имеет, только лоб бесцельно расшибешь. Смотря на это только со своей стороны, человек-вирус не мог видеть всей картины целиком, даже если оставался чрезвычайно умен и наблюдателен. В нем росло все, кроме эмпатии, та, полностью наоборот, лишь ослабевала. Совершенное существо находилось на ступени эволюции несоизмеримо дальше от того уровня, на котором ютились люди. И пускай оно само совсем недавно было человеком, но уже успело отдалиться от них столь сильно. Рамки размылись, пусть Никита и привык к своим возможностям, но сдерживать их из-за чужой хрупкости было несколько неприятно. И так всегда. Повернешься слишком быстро, убьешь, шевельнешься излишне резко, кто-то умрет. И так почти во всем. Иногда ему все это надоедало, парню хотелось психологической разгрузки. Ханаровский решил, что общение с приятными ему людьми – идеальный выход из такой ситуации. Но даже они порой могли не слабо раздражать своим поведением. Выражаясь излишне резко, прямо и грубо, он даже и не думал о том, что эти слова могли значить для других, для тех, кто кто успел проникнуться к нему доверием и начал с ним своеобразную дружбу. Шинобу сначала вздрогнула, а потом, в неподдельном детском жесте просто-напросто зарыдала, искренне и горестно. Нелюдь изумленно расширил свои глаза, в них отразился намек на легкий испуг. Лишь через мгновение он понял, что, похоже, произнес слишком много. Ему стало несколько неловко, впрочем, особых угрызений совести он не испытывал. Может быть, выразился он не в той форме, в какой следовало бы, но сам посыл оставался абсолютно верным и правильным. «Шинобу, ты что?» Взволнованная Канай тут же сорвалась с места, в мгновение ока сблизившись с сестрой, которую хотела было подхватить на руки. «Не надо!» Идеальный симбиоз перехватил старшую сестру-бабочку, начав говорить строго и неоспоримо. «Она могла что-нибудь потянуть или порвать связки. Сначала я ее осмотрю». Кача старшая не знала, что ей делать, а потому лишь обеспокоенно мотнула головой. Она доверяла своему новому знакомому. Юноша несколько удивился тому, что чуткая и любящая свою родственницу девица не рассердилась на него. В любом случае, особенно твердым характером она не обладала. Венец эволюции присел и коснулся плеча продолжающей реветь Шинобу. Та так сильно была занята процессом, что даже не заметила этого контакта. В белой тренировочной форме образовалось крошечное отверстие благодаря столь же миниатюрной игле, что с дивной легкостью пронзила кожу и вошла еще дальше. Красный свет распространился по детскому телу за считанные секунды, и вердикт был вынесен еще через несколько мгновений. Ничего страшного, все в пределах ожидаемой нормы. Потерев переносицу, угрюмо констатировал человек-вирус для выжидающей рядом Канае. Слишком много волнений у нее. Похоже, хочет быть такой же, как ты, а не получается. Я не думала, что все вот так, плохо. На лице старшей сестры отразилась явная вина. Это все из-за меня, не из-за тебя. Это я виновата в том, что слаба. Все-таки разобравшая посреди собственного плача конкретные фразы Шинобу смогла произнести что-то понятное. Всегда так было. Обладательница прекрасных лавандовых блестящих очей лишь молча прикрыла свой рот ладонью. В уголках ее глаз тоже появилась влага. Да, всякое недовольство схлынуло с юношеского лица в один момент, когда Никита лишь тяжело выдохнул. Подняв взгляд к небу, размышлял он от силы пару секунд. Решение этой проблемы крутилось в его голове уже давно, да и было оно очевидным, однако прибегать к нему не хотелось по многим причинам. Поспи-ка, на этот раз Ханаровский даже не стал прикасаться к девочке, ведь вирус вывести он еще не успел. Заснула Шинобу практически мгновенно, стоявшая до сих пор рядом Канай смотрела на это пораженно. 109. Чудо. Всякую дивную и греющую сердце с разумом вещь человек назвал бы чудом. Превращение воды в вино удивляет и забавляет, исцеление болезней с воскрешением поражают и приносит радость, укрощение ненастья и хождение по водам, приумножение яств. Все это невероятно, на такое, в людских представлениях, должно быть способно только то, что выше человека. Сделать слабого от природы сильнее многих, это тоже чудо, невероятное в той же степени, что и исцеление неизлечимого. Качаканай своими глазами могла наблюдать и изумляться тому, как одно лишь прикосновение рукой заставляло тело ее сестры изменяться. Оно не увеличивалось, не уменьшалось, эффекта под одеждой было практически не различить, но старшей из сестер бабочек удалось все понять по одним лишь открытым ее взору ладоням. Словно мелкие-мелкие черви-паразиты забугрились и заплясали под юной кожей, а затем, за считанные полминуты, все вновь стало обыкновенным. Такое бы у Канай создалось впечатление, если бы она не приглядывалась внимательнее. Телосложение Шинобу с первого взгляда не изменилось ни в коей степени, но вот ее старшая сестра могла с уверенностью отрицать это и остаться при этом правой. Все. Поднявшийся с корточек Никита чинно и спокойно начал говорить, будто и не сделал ничего невероятного. Ее мышцы стали намного плотнее, а их сокращаемость значительно увеличилась. Скелет теперь усилен, с суставом не страшно и стирание, все потенциальные и имеющиеся прежде проблемы со здоровьем устранены, вся дыхательная система теперь на порядок эффективнее. Ничего вразумительного пораженная и выбитая из колеи Канай бы не ответила, но все же замечательное воспитание дало о себе знать даже в такой нестандартной ситуации. Большое вам спасибо, Никита-сан. Ну да, скучающим взглядом пиля темечко склонившейся в глубоком поклоне девочки, произнес Ханаровский. В общем, отныне ей придется много питаться. В конце концов все это добро нужно как-то поддерживать, энергии понадобится много, так что ее будущему аппетиту не удивляйся. Я поняла вас, большое вам спасибо, Никита-сан, вновь воскликнула она, так и не разогнувшись. Ясно, с ней тренировку провести уже не получится. Сделал простой вывод венец эволюции. Тогда до следующей встречи. Произнеся последние слова, он развернулся и пошел на выход с домовой территории. Пожалуйста, постойте. Очнувшаяся Канай крикнула с каким-то отчаянием в собственном голосе. Что? Парень развернулся, приподняв одну бровь. Как я могу отблагодарить вас? В ее блестящих глазах было просто заметить нешуточное волнение. Девочка явно не хотела оставлять подобный жест безответной благодарности. Юноша задумчиво прищурился на миг, а затем ответил: «Не знаю, что предложишь, то и возьму. Пускай твоя благодарность будет от всего сердца». Он не придавал особого значения этим словам, просто произнеся их. В действительности он ни в чем не нуждался, так о чем он мог просить маленькую девочку, что она могла дать ему такого, чего не было у него самого. Вот пусть над этим сама и подумает, раз ей так хочется. Теперь нелюдя здесь уже ничего не держала. Это был интересный опыт. Стоя у алтаря с подношениями, спокойно констатировал идеальный симбиоз. Перед ним была поставлена не самая обычная задача – внесение кардинальных изменений в чужой организм. Не просто излечение и приведение чужого здоровья в надлежащий вид, а полноценная и глобальная модернизация практически всего. На самом деле он не стал объяснять Канай и того, что ему пришлось искусственно создавать в чужом мозгу нейронные связи, которые могли позволить Кача Шинобу избежать процесса адаптации к новшествам в своем теле. Помимо этого, он воссоздал в ее новых мышцах моторную память, которая отвечала бы за грацию и общую плавность движений. Это был далеко не предел того, что потенциально мог бы создать человек-вирус. Он попросту посчитал, что такое будет излишним. Девочка получила талант и теперь могла его удачно развивать для успешной будущей борьбы с демонами. Делать же из нее монстра в человеческом обличии, каковым был один конкретный индивид из памяти Кибуцу Дзимудзана, нужды не было. Слишком многое не должно доставаться за просто так. Оглядываясь на самого себя, Никита иногда делал тщательный самоанализ. Сила влияла на него не с самой положительной стороны, если смотреть только на мораль. С одной стороны, он стал более уверенным и твердым, заметно поумнел, а с другой, поддаваясь подсознательной ненависти к Джинну, вызванной страхом перед ним же, он зачастую пытал и мучил демонов перед их убийством. Они, конечно, и сами святыми не были, но такая тенденция все равно напрягала. Его недавние мысли о низкой стоимости человеческой жизни ничего хорошего в себе уж точно не несли. Поэтому и возвышать других требовалось тоже с умом. Таким образом, если кто-то и получит шанс от него стать полноценным развитым, то это будет некто избранный, потому как данная ситуация представлялась Ханаровскому с большим трудом. Подхватив с алтаря зеленовато-красное сочное яблоко, венец эволюции подбросил его и тут же, пока то не успело даже начать падать, поймал. Парень начал всматриваться в него, будто в этом сочном плоде крылись ответы на вообще все его вопросы. Как бы ему хотелось, чтобы оно было именно так. Мудзан хорошенько спрятался, спокойно сам себе сказал подросток, и неизвестно, когда выйдет из своей крепости, а вся Окинава полностью очищена от демонов. Получается, у меня наступил эдакий отпуск. Хах, он ухмыльнулся и откусил от яблока, довольствуясь сладостной кислинкой. Действительно, давно я не общался с Джира и его женой. Надо это исправлять. Идеальный симбиоз прошел в свои покои, где, наконец, присел на кровать, а после и лег. Усталости он не ощущал вообще, но менее приятно ему от этого не становилось. Всегда хорошо разлечься на кровати после долгого бодрствования. К тому же, осознанные сны еще лучше, чем просто лежать. Пускай ему и удалось стать поразительно могущественным, но мог он далеко не все. А в собственных снах, особенно после уничтожения пакостного отродья Джинна, можно было почувствовать себя настоящим богом. Вычислительные мощности Никиты должны позволить ему воссоздать целый мир без очевидных дыр и непонятностей. Это должно быть занимательно. Ханаровский прикрыл глаза, слегка улыбаясь и погружая себя в сон. 110. Карие глаза со скукой и определенным безразличием падали на народ, целую толпу людей. Косые, кривые, горбатые, раненые, искалеченные, уродливые и с первого взгляда вполне здоровые. Их было много. Тысячная очередь столпилась перед храмом нового божества, про которое в стране восходящего солнца еще совсем недавно даже не слышали. В богатых и нарядных восточных одеждах на вершине лестницы стоял он, не совсем обычный подросток Никита. Его лицо выражало непринужденное высокомерие, в конце концов эти люди хотели от него очень многого, шанса прожить полноценную и счастливую жизнь. Он имел право так на них взирать, ведь он действительно был значимее, чем они, и далеко не только лишь своей политической властью, которую парень заполучил своими делами. Для них он являлся безусловным богом. Довольно быстро, относительно времени, по всей Японии разлетелись слухи о явлении чуда на земле этого государства. Чудные истории, похожие на сказки и мифы, разлились цунами по всем островам этой страны. Приехал первый человек, пришел второй, добрался третий, и теперь их сотни. Не прошло и месяца, а Йомитан захлестнул такой поток жаждущих исцеления, что его теперь можно было бы назвать религиозной столицей всей Японии. Всего лишь село. Вот по ступеням вверх вздымался юноша. В серых, еще совсем недавно безжизненных, глазах горела страсть, пылал азарт, и вилось дикое предвкушение. Он хромал, шагал с трудом, а его лицо то и дело искажалось болью, пока пожилой отец молодого человека помогал ему аккуратно, но верно подниматься по ступеням дальше, к пику, к счастью и к будущему, к Богу. Наконец, он достиг желаемого, но, стоило ему только попытаться произнести хоть слово, и на его лоб опустилась большая ладонь, и он застыл. Люди внизу замерли в томительном ожидании очередного явления божественной силы, а отец юноши повторил их действие. Он и сам внимательно смотрел на то, как его сын застыл изваянием самому себе, как на считанные секунды остекленели его глаза, как раздался жуткий шелест и устрашающий влажный треск ломающихся человеческих костей, а потом все прекратилось. И до этого инвалид подскочил на месте шустрее и живее всех атлетов и живых. В очередной раз поднялся гомон, люди снизу снова возбудились, узрев невероятное уже в 15-й раз, не заставили ожидать себя и слезы с бесчисленными благодарностями. Все было так же, как и ожидалось прежде, очевидно и просто, настолько по-людски. Скука на юном лице Ханаровского лишь усилилась, перебирая в руках блестящие под солнцем драгоценности, которые для него не являлись чем-то большим, нежели обыкновенными побрякушками. Нелюдь улыбался, радовался, предвкушая лица тех, кому он собрался их отдать. У него таких было много, а ценности они для него не представляли вообще никакой, так почему бы ему не взять их, вручив тем, кому они могут пригодиться. В конце концов, хорошие, в его представлении, люди должны иметь право рассчитывать на большие. Это его способ проявить благодарность. И даже если по местным обычаям передача чужих даров считалась бы вопиющим проявлением неуважения к дарившему, то какое дело до этого ему? Он воспитан не здесь и потому может поступать так, как посчитает правильным и нужным. Прохожие здоровались и кланялись перед ним. Привычные ранее проявлять свою покорность перед статуями, они начали придавать этому еще большее значение, когда столкнулись с подобным взаправду, ведь этот бог имел плоть и кровь. Наконец, он вошел в знакомый дом, жилище семейства пожилого рыбака Джира. Из-за вчерашних паломников, наполнивших узкие улочки поселения практически под завязку, сегодня был организован непредусмотренный выходной. Весь трудовой аппарат села оказался парализован, но подобный людской поток мог обещать большие прибыли в будущем. Так, Йомитан в действительности мог бы стать одной из немногочисленных неофициальных столиц страны восходящего солнца. Рядом с городком сами страждущие исцеления организовали лагерь благодаря помощи местных, и теперь местниками продолжат творить чудеса только завтра. Эти правила очень строгие были установлены они лично им. Например, этой ночью, когда все ему надоело окончательно, людей он разогнал своими словами, и те послушались удивительно легко. Они робели перед его силой и возможностями, богов здесь уважали и почитали. Венец эволюции непринужденно прошагал до комнаты, откуда разносились человеческие голоса. Пожилая пара и их внук отмечали вчерашнее громкое событие, и если супруга рыбака вместе с мальчишкой вели себя весьма скромно, то сам рыбак совсем не стеснялся пригубить маленькую деревянную чашечку с саке. Учуявший запах алкоголя идеальный симбиоз подметил, что излишне много его знакомый выпивать не стал. Он распахнул сёдзи, раскрываясь перед хозяевами дома. Камисама, первый осознал, кто перед ним, Акихира. Здравствуйте, Камисама. За своим внуком последовала Йосика. Оба отложили миски с привычным грязноватым рисом и развернулись, склоняясь в дагудза. Человек-вирус не скривился, привык. Реакция Жиджира была замедленная из-за легкого опьянения, но и он смог правильно, как полагалось перед господами наивысших санов, поклониться. Я пришел с подарками». Парень довольно ухмыльнулся и хмыкнул. «Поднимайтесь». «Подарками?» – недоуменно вопросил Джира, вскидывая седые брови. Йосика и Акихира недоуменно переглянулись, на их лицах появились странные выражения. Очевидно, никто из них не понимал и не догадывался, о каких подарках идет речь. Обычно, дары получают именно боги, ответом которых является всего лишь дружелюбие и эфемерная, даже не гарантированная, помощь в жизненном пути. По крайней мере, именно такая позиция устоялась в этом государстве за многие века. Боги здесь не были для людей всем, знаменуя собой лишь легкий толчок в долгой и изнурительной дороге вперед. На них не уповали, но в оглядку, как бы с легкой надеждой, просили счастья и удачи в чем-либо. «Держи». Не дав времени Джира разглядеть то, что было в его руке, Ханаровский едва ли не насильно положил в его ладонь золотую цепь, три заколки из платины и несколько колец с дорогими камнями. «Это...» Мужчина нахмурился, подняв брови даже выше, чем раньше. Он не совсем понимал, как ему реагировать. С одной стороны, это был подарок целого Ками, а с другой, нечто подобное казалось ему неправильно. Люди отдавали самое ценное, что у них было, ради исцеления, а он, тот, кто не приложил к этому никакой работы, теперь может присвоить все это богатство себе. Это казалось ему несусветицей. Акихира и Йосика испытывали примерно те же эмоции, но и реагировать резко себе они не позволяли. «Бери, это моя благодарность за все». Нелюдь не переставал довольно улыбаться. «Все это для меня ничего не стоит, но если человеку есть, что дать, то он должен это отдать за услугу. В конце концов, не бывает чего-либо бесплатного, и твоя помощь мне тоже таковой не была, пришло время расплачиваться». Глаза старого рыбака выражали наивысшую степень удивления, такую, какую только могли в принципе. 111. Час от часу прихожан становилось все больше и больше, но уже через три дня основной поток иссяк. Довольные собственным исцелением люди, некоторые из которых побросали свои дела ради этого путешествия в неизвестность, возвращались обратно, прямо в родные регионы. Стихийный лагерь страждущих возле Йомитана в кратчайшие сроки был разобран, и теперь под всей Японией лежала огромная информационная бомба, должная разорваться уже в этом месяце. Никто из местных даже и представить не мог, что боги взглянут на них как-то иначе, а не через привычные и знакомые бездушные каменные глаза статуй. В честь этого во всем селе, которое, по-видимому, ожидает великое будущее, был устроен внекалендарный праздник. Уже целый час Никита, сидя в своих покоях, со спокойным выражением лица наблюдал, как местные приносят ему свои ценности. Золото, серебро, платина, антиквариат. Конечно, всего этого было здесь не так уж и много. В конце концов, Йомитан не чета столицы страны восходящего солнца. Пока что, в основном жители предлагали богу то, что имело для них самих какую-либо ценность. Само собой, парень принимал все, что ему предлагали, с молчаливым согласием. Если для этих людей такая церемония имела столь великое значение, то он не стал бы ее прерывать. Главное потом правильно распорядиться всеми этими сокровищами, чтобы они не лежали здесь зря. Хотя вряд ли, например, детским фигуркам из глины и дерева можно было найти какое-то особое применение. «Камисама, примите мое подношение». Женщина средних лет положила рядом с горой вещей маленькую шкатулку, заранее приоткрыв ее. «Эти сережки я получила от своей матери, а она от своей. Они передавались у нас из поколения в поколение». «Понятно. Ступай, твоя щедрость не будет забыта». Изображая вежливость, подросток слегка улыбнулся. Женщина радостно ахнула, но тут же склонилась в глубочайшем поклоне и прямо в нем же направилась на выход. Ханаровский едва заметно дернул веком, демонстрируя свое отношение ко всей этой ситуации. Понемногу ему начинало надоедать изображать бога. Но, раз уж сам пресекать сразу подобное отношение не начал, то и сейчас не стоило. Как ни посмотри, а этот статус приносит далеко не только заботы. Спустя минуту на входе в сам храм появилась молодая девушка, которую нелюдь мог бы назвать своей ровесницей, легко узнаваемая и вспоминаемая, как и все остальные люди, которых он видел хотя бы раз в своей жизни. Идеальный симбиоз прищурился, признавая не только ее саму, но и свои эмоции по отношению к ней, которые он испытывал ранее. Их он, разумеется, тоже не забыл. Это была внучка старика Такиши, которого когда-то, будучи предельно недовольным, хотел навестить венец эволюции. Несколько удивительным было то, что она вообще сюда пришла, ведь навряд ли она могла забыть то, как сильно Ками-сама желал умертвить ее пожилого родственника, и как насмехался над ним. «Ками-сама, ваша щедрость навлекает на эти земли чудеса. Пожалуйста, примите мое подношение». Через мгновение она положила на пол рядом со всем остальным что-то свое. Это была монета с квадратным отверстием посередине. Позеленевший от старости мон, денежная единица прямиком из времен Древней Японии. В то время, когда эти деньги только начали вводиться в оборот, кибуцу Бзимудзану было даже меньше 300 лет, начало 12 века, и этот экземпляр, если судить по чеканке, был выпущен из-под рук мастера литейного дела еще до изобретения аппаратов для теснения монет. Благодаря поглощенным демонам Никита набрался весьма разнообразного опыта. Вас, наверное, это не впечатляет, но за этим медиком стоит большая история, Ками-сама. Для женской линии нашей семьи эта монета была и остается талисманом, дарящим удачу и счастье. Пожалуйста, примите его в качестве моего безмерного уважения к вам. Девушка склонилась перед тем, кого считала богом, в Дагудза. Скажи, за что ты уважаешь меня? Сама монета особого внимания Ханаровского более не притягивала. За то, что я помогаю людям. Поднявшая голову девица слегка вскинула от удивления свои тонкие брови. Вы помогаете людям, и вы Ками. Она говорила об этом, как о чем-то самом себе разумеющемся. С ее лица так и не пропало недоумение. Хорошо, ответь на еще один мой вопрос. Как думаешь, зачем Богу нужны людские подношения? Нелюдь, демонстрируя любопытство, склонил голову на бок. Чтобы проявить веру и уважение, чтобы задобрить Ками. Отвечала она несколько неуверенно. Как тебя зовут? Не в попад и неожиданно спросил идеальный симбиоз. Харука, Ками-сама, такое имя мне дали родители. Растерянная девушка ответила сразу же, уже и не зная, чего ожидать. Так вот, Харука, преподнося Богу жертву, человек демонстрирует свою покорность, отдавая ценность, молящийся надеется на милость Бога, за то, что он верит, за то, что он отдает дорогое. Например, когда священники токийских храмов требуют преподносить в качестве жертв что-то конкретное, то это значит, что чужая жертва уходит им в карман. Действительно, зачем Богу людские деньги, Харука? На лице венца эволюции появилась легкая насмешливая ухмылка. Прошу прощения, если разочаровала вас, Ками-сама. Она не впопад бросила эти слова, подумав, что ее обвиняют, вновь склонив голову к полу. Ее руки мелко задрожали, на спине застыл холодный пот. Не разочаровала. От скупого Ками примет деньги, от щедрого богача нечто другое. Ценность относительно. Если продать эту монету какому-нибудь скупщику при императорском музее, то можно выручить очень неплохие деньги. На них можно было бы весело прожить в столице целый месяц. Она в любом случае ценна, но для тебя по-другому. Ты молодец. Редко с кем этот подросток пускался в такие добродушные диалоги, в которых проявлял инициативу сам. Он не был особо общительным, больше любил погружаться в свои мысли и говорить только по делу. Но разговаривать с Харукой ему нравилось. Он не сходил по ней с ума, она просто притягивала его взгляд. Пожалуй, не только красотой, но и своим характером. Уже не раз ее взаимодействие с другими сельчанами попадало в его поле зрения. Мягкий, порядочный человек. Девушка изумленно приоткрыла рот, не ожидая от того, кого называли и признавали богом, комплиментов. Никита хмыкнул, а затем сказал: «Я буду ждать тебя здесь вечером в конце недели. В обмен на свое подношение ты получишь дар. Никому не говори о моих словах, люди бывают завистливы». 112. В ладони парня лежало большое яблоко наливисто-красного, даже ядовито-алого, цвета, без изъянов и каких-либо натуральных отметин или узоров, до того идеальное, что, создавалось впечатление, его будто вырезали из воска и покрыли лаком. Оно источало такие невероятные ароматы, какие не смог бы ни один другой плод. Молодая девчушка, стоявшая рядом, завороженно смотрела на это яблоко и не знала, что ей стоило говорить. Ее словно загипнотизировали. Никита улыбнулся и протянул ей этот плод. И стоявшая напротив него особа, все так же зачарована, взяла его, не отрывая взгляда. Она и позабыла о необходимости поблагодарить и упасть в почтительную позу. Именно сейчас центром ее внимания завладело это чудо. Чтобы изумить обычного человека, многого не требовалось. Думаю, ты и сама понимаешь, что это необычное яблоко. Ханаровский усмехнулся. На его лице появилась легкая улыбка. Его четвертинка способна исцелить любые болезни и сделать человека абсолютно здоровым, и больше никакая хворь его не тронет. Половина сделает все то же самое, но еще и обратит глубокого старика статным юношей, а старуху – молодой красавицей. Но если съесть его целиком, то уже на следующий день будешь ровно в 10 раз сильнее, чем вчера. Это. Девушка испуганно расширила свои глаза, ее дыхание сбилось и сама она заметно побледнела. Это. Не стоит бояться. Это мой дар, и как распорядиться им теперь, решать только тебе. Запомни, что съедать его следует только перед сном, потому что сразу эффекта не будет. В противном случае съевший может потерять сознание прямо во время бодрствования. Казалось, Харука даже забыла, как дышать, но, спустя несколько прошедших секунд, она пришла в себя. «Большое вам спасибо, Камисама. Прошу, примите мою благодарность». Она тут же упала в Дагудза, по ее спине заструился холодный пот. Пусть ей сказали, что это был именно что дар, но ни один человек из мифов и легенд ее родины никогда не получал подобных подарков от богов за, относительно, сущие мелочи. Это было странно и пугающе. Она не понимала мотивов и цели, и именно эта неизвестность устрашала ее. Может, это было какое-то испытание, или богу было действительно все равно и подобный дар уже для него был чем-то незначительным, но разве достойна она такой милости, пускай даже если и создание такого яблока для этого Ками, простая задача. Куча вопросов обуревали ее разум. Прежде неизменно наблюдавший за ней нелюдь посмотрел вниз, прямо на дорогу, которая вела к его храму, и его глаза, видимо, сузились. «Харука, ты можешь быть свободна». Он по-доброму улыбнулся, не прекращая следить за приближающейся двоицей демонов. Шли они неспешно, совсем не торопясь, и какой-либо агрессии от них не ощущалось. Одну женщину из этого дуэта он знал, а вот ее сопровождающего – нет. Мудзан Кибуцудзи прекрасно знал эту демонессу, ведь именно он и обратил ее в нечисть более 5 веков назад. Венец эволюции имел некоторые теории насчет того, зачем и как она сюда пришла. Это была Тамайо, бывшая подчиненная короля демонов. Идеальный симбиоз вновь перевел взгляд на неуверенно приподнявшую свою голову молодую девушку. Ей явно не стоило находиться здесь в данный момент времени. По крайней мере, так считал сам парень. Даже мятежные демоны не вызывали у него особого доверия. А, да, конечно, Камисама. Она ловко встала на ноги, неуверенно поклонилась и тут же стрелой бросилась вниз по лестнице. Стоя на вершине, Никита взирал на двух демонов сверху вниз. Женщина, которой с виду едва ли можно было дать 30 лет, а также ее спутник, зеленоволосый паренек лет 14 или 15. Вместе они напоминали аристократку и слугу. Учитывая ночное время суток, эта сцена выглядела весьма несуразно и абсурдно. Приближающаяся Тамайо на мгновение замедлилась и растерянно нахмурилась, будто прислушиваясь к чему-то. После она странно посмотрела на Ханаровского, словно тот утаивал от нее что-то важное. Впрочем, уже через мгновение она продолжила свой путь менее уверенным шагом. Ее спутник посмурнел лицом, но, учитывая его внешность, выглядело это скорее забавно, чем угрожающе. «Здравствуйте, Камисама». Женщина, стоило ей пройти половину ступеней, поклонилась. «Меня зовут Тамайо, а юношу рядом со мной, Юшира, он мой ученик и товарищ. Ваш друг сказал, что мне следует встретиться с вами». Означенный Юшира, скривившись и замешкавшись на мгновение, повторил жест своей сопровождаемой, но произносить ничего не стал. «Убышики, он посоветовал тебе прийти сюда, верно?» Вопрос был скорее риторическим, и человек-вирус задавал его без капли интереса. «Так и есть, Камисама». Склонив голову, женщина поджала губы. «Да, это я рассказал Кагае о тебе, и он принял абсолютно верное решение. Впрочем, как и всегда, демонстрируя хорошее расположение духа, венец эволюции ухмыльнулся. Откуда? Откуда вы узнали о нас?» Пытавшийся говорить с уважением Юшира отлично демонстрировал свой истинный подозрительный настрой пытливым и сердитым взглядом. «И зачем, Юшира, это невежливо? Пускай демонесса сама страдала от любопытства, но сдерживать себя она могла. Прошу прощения, госпожа Тамайо». Юноша тут же вытянулся, как струна, а на его лице появилось совершенно искреннее раскаяние. «Нет, все хорошо». Подросток непринужденно помахал ладонью, всей мимикой демонстрируя, что это совершенно не важно. Работается лучше тогда, когда ты знаком со всеми прилагающимися обстоятельствами, так ведь? Неизвестность напрягает. Я бы даже сказал, что пугает. Пожалуй, вы правы. Дама прищурилась, показывая согласие, но помедлила, прежде чем ответить. Ее явно радовало то, что собеседник расположен к разумному и эффективному диалогу. Дело в том, что я знаю очень многое и ничего не забываю, но все же кое-что даже для меня тайна. Задумчиво закрыв глаза на секунду, он вновь открыл их и заговорил. «Хорошо, предлагаю всем нам пройти в мой храм, так будет лучше». Сидя в Сейдзе на полу перед Богом, два демона не отрывали от того внимательных взоров. Тот же, даже не напрягаясь, по-турецки восседал на мягкой подушке, и, очевидно, эта обстановка вполне его удовлетворяла. Пожалуй, вся ситуация была чрезвычайно странной и неординарной. Никогда еще им двоим не приходилось сталкиваться с богами. Разумеется, их головы вскружили сомнения. Он не человек, но и не демон, и я не чувствую от него никакой ауры. Я уверен, что госпожа-то мое тоже заметила это. Что же он такое? Опасен ли он? Юшира не прекращал размышлять. Пусть даже это и было сейчас бесполезно. Неужели и правдаками быть того не может? Богам нет дела до обычных смертных, и даже грехи они их не волнуют. Самому ему никогда не приходилось испробовать человеческой плоти. В этом смысле он сумел сохранить свою человечность. Более того, сражался он лишь с другими демонами и делал это крайне нечасто. Он не знал о своей наставнице слишком многого, но тоже был готов поручиться за нее. Несомненно, Тамайо не могла проливать чужую кровь. Она слишком добра и великодушна, именно так считал этот мальчик. «Как вы оба считаете, что нужно для того, чтобы убить Кибуцу Дзимудзана? Скажите по очереди». Подавшись вперед, парень положил подбородок на кулак. «Сила. Очень много силы», — уверенно ответил Юшира. «Хитрость и ум». Взгляд женщины заметно похолодел, когда она услышала имя прародителя всех демонов. «И информация», — хмыкнув, дополнил Никита. «Говоря о ней, мы почти не можем что-либо предпринять в этом направлении, пока не узнаем, как вытащить эту крысу из ее норы, лишь подготовиться. Но какой смысл в ловушках, если цель в них не попадется?» «Крысу?» — ученик демонессы с недоумением переспросил.